Алексей Григорьевич проснулся на другой день поздно. После вчерашнего пиршества болела голова. Молодой человек был недоволен собой. Он привык соблюдать умеренность в питье, а вчера нарушил это правило. К завтраку он не притронулся, попросил только рассолу. И решил один побродить по городу, чтобы освежиться. Куда же идти? А куда вздумается? Он двинулся по набережной в сторону окраины города. Было пасмурно. С запада плыли низкие тучи, пахло морем. Мысли мешались. В голове еще бродил вчерашний хмель. Вспоминались обрывки разговоров, поздравления. В памяти всплывали лица, то искренне радостные, то льстивые и сладкие. Пора приниматься за дело. Впереди путешествие, обозрение различных стран и народов с тем, чтобы опыт деятельности этих народов перенести затем на родную землю. Все должно быть хорошо. Захваченный этими мыслями, Алексей Григорьевич без какой-либо видимой причины повернул на одну из линий, прошел по ней, вышел на Большой проспект и зашагал бульваром вдоль голых деревьев. Быстрая ходьба придала ему бодрость, хмель развеялся. Он стал весело поглядывать на аккуратные дома с мезонинами, тянувшиеся вдоль проспекта, на праздных мужиков, толпившихся около трактира. Вот бульвар кончился, и Алексей Григорьевич снова свернул на одну из линий, ведущих вправо. Здесь он оказался уже совсем на окраине города. Линия была немощеная, вдоль нее стояли серые избы. Вместо каменных панелей перед домами протянулись дощатые мостки, приятно пружинившие под ногами. Навстречу стали попадаться бабы в платочках, с удивлением глядевшие на молодого барина в плаще и треуголке. «Куда это я забрел?» — подумал Алексей Григорьевич. И тут же сообразил, что он направляется к Смоленскому кладбищу. Да ведь сегодня суббота, день поминовения усопших. Бабы уже побывали в церкви, посетили родные могилы и возвращаются домой. А я, грешный, только еще иду к храму. Вот Алексей Григорьевич перед церковью собирается войти, чтобы приложиться к иконам. Но сторож с ключами в руках останавливает его. Что делать? Алексей Григорьевич повернулся к бабам, кучками стоявшим вдоль ограды, либо выходившим с кладбища и подающим милостыню. Алексей Григорьевич вынул кошелек и тоже стал подавать нищим. Поодаль от остальных сидел нищий необычного вида. Это был юродивый. Ноги юродивого были обуты в рваные лапти, тело прикрывал залатанный армяк. Юродивый беспрестанно творил крестное знаменье. От движения правой руки большой нательный крест так и ездил у него по груди. Нищий бормотал что-то невнятное. Но вот он заметил Бобринского, улыбнулся, вытянул к нему свою худую шею, так что на ней напряглись жилы, и окинул Алексея Григорьевича взглядом чистым и бесхитростным, как у ребенка. Прекратив креститься, он стал внимательно глядеть на юношу. Вот улыбка исчезла с лица юродивого, рот приоткрылся. В глазах изобразились сначала сожаление, потом тревога, потом испуг. Вдруг юродивый весь затрясся и закричал тонким голосом. «Ах, бедненький ты мой! Сколько вокруг тебя бесов-то крутится! Вон, вон, так и вьются! Ух, пошли прочь, пошли прочь!» И замахал руками, как будто защищался от кого-то. «Что ты, добрый человек? Какие вокруг меня бесы?» Смущенным голосом проговорил Алексей Григорьевич и перекрестился широким крестом. Юродивый ничего не ответил. Еще раз тревожно поглядел на Алексея Григорьевича, а потом опустил голову в землю и снова стал мелко креститься, быстро, но беззвучно шевеля губами. Алексей Григорьевич постоял немного, а потом пошел прочь. Он шел, сутулившись, снова и снова обдумывая смысл слов нищего. «Кто в этом виноват?» — спросил он, глядя в пространство. «Кто в этом виноват?» — повторил он. «Я? Или же князь с государыней?»